решил содействовать подобной неизвестности, но также рассудил и доктор Перси, пристально наблюдавший за Тиной во время обеда у себя дома в день святого Стефана. Он предостерег меня, чтобы я не принуждала Тину говорить и не пыталась выведать ее тайну. На нее и так уже оказывали чрезмерное давление, и если кто-нибудь, пусть самыми лучшими намерениями, будет и дальше склонять ее к неповиновению и нарушению прежнего запрета, ее душевное здоровье может непоправимо пострадать. Казалось, все стихии были заодно с исчезнувшим родителем Тины. Из-за сильных снежных заносов мистеру Эллину никак не удавалось отправиться на розыски потерянного сундучка, который, кто знает, мог помочь в разгадке того, куда подевался этот джентльмен или кто была Тина. В Клинтон-Сент-Джеймс вели 6 дорог, и по любой Фитцгиббон мог добраться до деревни, но мистеру Эллину не удалось найти никого, кто помнил бы этого джентльмена. 3 недели все дороги были покрыты снегом, почерневшим льдом, жидкой грязью. Едва только они освободились, как мистер Эллин стал объезжать одну деревню за другой, начав с тех гостиниц и постоялых дворов, куда можно было добраться верхом, ибо понял из слов Тины, что сундучок был объявлен слишком тяжелым уже в конце пути. Из последнего рейда он вернулся с триумфом. В ответ на его расспросы хозяин гостиницы мигом достал сундучок из шкафа, где хранил чужое добро, дожидавшееся того часа, когда за ним приедут забывчивые владельцы. Он не стал спешить и выбрасывать сундучок, потому что пожалел девчушку, чей папа, несмотря на ее горе, заявил, что это лишний груз. Но хозяин понадеялся, что, может статься, ей позволят забрать сундучок по дороге домой на каникулы. Добрый малый вскипел от возмущения, когда мистер Эллин рассказал ему Тинину историю. Он добавил одну немаловажную подробность. Мистер Фитцгиббон приехал в школу не в собственной карете, а нанял ее в гостинице. Это был весьма модный экипаж, который хозяин купил по сходной цене у душеприказчиков одного недавно скончавшегося джентльмена и отдавал его в наем постояльцам, желавшим по той или иной причине пустить пыль в глаза. Это известие заставило мистера Эллина кое о чем задуматься, как сказал он сам, когда торжествуя возвратился сундучком. Впрочем, не он, ни я не видели никакого проку от этой находки, кроме того разве, что оба мы еще больше утвердились во мнении, что мисс Уилкокс, какова бы она ни была, попалась на удочку тщеславного и фатоватого мошенника. Сундучок нашелся чуть ли не накануне Тининого десятилетия. Справившись с одолевавшим его нетерпением, мистер Эллин согласился не показывать его до праздничного чаепития и вручить его прямо в день рождения, на который был зван к 5 часам пополудни. Долгожданный день настал, и перед завтраком я разложила на столе подарки, свои и мистера Эллина. Тина им явно очень обрадовалась, но я не заметила того самозабвенного восторга, какой бывает у детей, хотя нам с мистером Эллином казалось, и не без оснований, что все это время она была счастлива в серебряном логе на тихий мирный лад. И уж само собой разумеется, со слезами и ночными страхами было покончено, не считая 2-3 раз, когда она просыпалась от собственного крика, увидев во сне кошмар. Но вот праздничный обед закончился, и был сервирован чай, которому подали торт с бело-розовым кремом и украсили стол вазочкой с подснежниками. Тут раздался хорошо знакомый стук в дверь. Вошел мистер Эллин. И на спокойном личике Тины появилось чинное выражение, приличествующее виновнице торжества. В конце трапезы, когда все подарки были с гордостью продемонстрированы, все загадки и головоломки решены, мистер Эллин раздернул, по моему знаку, занавес в нише, где потертый, видавший виды сундучок ныне соседствовал, состоявший там всегда пальмой. В первую минуту Тина не поверила своим глазам.